А почему же Тореро ничего не сказал? Потому что он думал, что Лина убила своего мужа, а ты ее сообщник. Обвинить Лину, которую Мари воспитывала с детства, значило уничтожить Мари. Диего любил Мари, он хотел, чтобы она никогда ничего не узнала, но рядом с вами, тем более после вашей женитьбы, он изменился. И однажды вечером Диего узнал, что Лина ни при чем, что она ничего не знает. Как? Крути, Марк, мать твою, я понятия не имею. Ты нам скажешь, как он додумался. То ли он поговорил с Линой, а может, было какое-то письмо, нечто, что помогло ему понять. Отныне Диего знает, что ты единственный убийца. Он приходит к тебе. Ты уводишь его из дому, хочешь поговорить, вы ведь такие давние друзья. Однако Диего предусмотрительно захватывает ружье. Но сентиментальный испанец был легок, как перышко по сравнению с тобой. Ты сделан из стали. Твои рычаги, поршни и шестеренки работают безотказно, на смазке из гордыни и амбиций. Они вертятся и бьют в цель, укрепляя твою власть. Ты убиваешь Диего и хоронишь его здесь. А зачем ты убил Мари, старую Мари, которая ждала своего испанца, собирая моллюсков? Мари переезжает. Лина хочет взять ее к себе. Тебя беспокоит этот злополучный переезд. А вдруг Диего что-то оставил? Ты уже давно обыскал их дом. Но кто знает, может, у супругов были свои тайники. Ты садишься в машину, чтобы, как обычно, в четверг вечером ехать в Париж. Машину прячешь, сам идешь к дому Мари и наблюдаешь. Несчастная старуха не пошла за моллюсками. Она плачет над вещами из письменного стола Диего, которые уложила в коробку. Она бродит по пустой комнате, трогает мебель, с которой столько связано. А потом что-то находит. Что? И где? Ты нам расскажешь. Может, несколько свернутых листков в старом зонтике у двери? Я говорю про зонтик, потому что его обычно не кладут в коробку, а в комнате он был, я спрашивал. Мне видится это так. Какой-нибудь нехитрый тайничок. Ты нам расскажешь. Ты входишь к Мари, оглушаешь ее, увозишь, убиваешь ее в лесной хижине или где-то еще и относишь ее на берег. Это занимает 10 минут. Отыскать ее сапог и снова его надеть занимает еще 10 минут. Ты едешь в Париж, и там происходит драма. Собачья драма, которую твой отлаженный механизм не мог предугадать. Пес испражняется на решетку у дерева. Здорово, да? Природный позыв кишечника вмешивается в безупречный ход никелированных турбин. Теперь ты узнаешь, что природе доверять нельзя. Не бери с собой пса. Приезжает полиция, начинается следствие. Это не было предусмотрено. Ты включаешь мотор и наносишь ответный удар, доверив свое спасение священной механике. Ты обвиняешь Гаэля и Жана, подсунув мне в карман записку. Здорово придумано, инженер. Тебе удалось сбить меня с толку, и потом моя голова была занята другим. Я навел справки о печатной машинке «Веротип» 1914 года выпуска. Это непростая машинка. Ее верхняя часть съемная. Ее можно установить на миниатюрную подставку, а значит носить с собой. Она настолько компактна, что поместится в кармане, а при некоторой ловкости, а она у тебя есть, можно напечатать текст, не вынимая рук из пальто. Но как видеть, что печатаешь? Печатать вслепую? Конечно, ты ведь это умеешь. Существует две модели веротипа, буквенная и осязательная, разработанная для слепых инвалидов в Первой мировой войны. Твоя машинка именно такая, настоящий раритет. Я прочел обо всем этом в Рене в книге Эрнста Мартина, справочнике коллекционера. Такая книжка валяется у тебя в кухне на буфете.